«Спасибо, что ты приглядела за моим мальчиком», — сказал он. «Никаких проблем. Мне надо было тебе позвонить и поблагодарить». Вдруг Кэт осознала, что сидит очень близко от него. Она уже и забыла, насколько у него большое и сильное тело. Он совершенно не был похож на тех тощих мальчишек, с которыми она знакомилась в клубах. «Я тоже была очень занята на работе. И с моей сестрой, которая только что родила. Меган? У нее родился ребенок? Девочка. Она назвала ее Поппи, Поппи Джоэл». Его лицо осветилось искренней радостью. «Фантастика! Передай ей мои наилучшие и все такое прочее». «Разумеется, передам», — думала Кэт, «ведь Меган была когда-то его ученицей». «Она, должно быть, очень счастлива», — продолжал Рори. «Да, или... вернее, у нее все гораздо сложнее, по крайней мере, я бы не назвала это счастьем. Это что-то другое». «А что такое?» — спросил Рори, вспомнив свою бывшую жену и все ее непонятные слезы после рождения сына. «Тоже послеродовая депрессия, то есть, прошу прощения, я, кажется, вмешиваюсь не в свое дело». «Нет, все нормально. Я знаю, что ты симпатизируешь Меган. Да и она обожала своего учителя боевых искусств. Просто я не знаю, где кончается обыкновенная, банальная послеоперационная усталость и начинается послеродовая депрессия. Наверное, этого никто не может с точностью сказать». Кэт вела себя раскованно и открыто. Именно то, что он больше всего в ней любил. Вечно охваченная чувствами, полная жизни. Она не шла ни в какое сравнение с той вечно разочарованной и холодной барышней, с которой он встречался в последнее время, но больше не собирался встречаться. Перед ним была та самая его Кэт, которую он снова начал узнавать вопреки накрашенным губам и высоким каблукам и платью для особых случаев. Он не мог сопротивляться ее очарованию. «Я тоже», — сказал он, разворачивая палочки для еды, — «я тоже очень тосковал». «Придется привыкать спать вдвоем», — думал он чуть позже этим же вечером. «На это потребуется время». Придется привыкать не только к сексу, хотя и это тоже, но и к тому, что ты делишь постель с другим человеком. Привыкать просто проводить ночь вдвоем. Не перетягивать на себя одеяло, чувствовать рядом чьи-то чужие руки и ноги, которые могут в любую минуту заехать тебе куда-нибудь в ребра или в другое место. Чтобы научиться правильно это воспринимать, обычно требуются месяцы, годы. Но с Кэт все получалось без усилий, словно само собой, и ему это очень нравилось. С Кэт он ощущал физическую близость гораздо сильнее, чем с любой другой. Наверное, потому что так хорошо знал это длинное тело от макушки до кончиков пальцев на ногах. Средний палец слегка приплюснут, потому что в детстве, когда она очень быстро росла, ей вовремя не поменяли ботинки. Эти маленькие груди, дурацкую улыбку, обнажающую и зубы, и десны, улыбку, которая, как солнце, выходила из-за облаков и освещала все вокруг своим радостным, бесшабашным светом, вплоть до едва заметных шрамов на мочках ушей, оставшихся после проколов. Когда Кэт было 14 лет, а Джессике 10, младшая сестра нагрела иглу над плитой и проколола Кэт уши. Вся кухня была в кровище. Рори знал это тело не хуже, чем свое, и тем не менее никак не мог им насытиться. И теперь он чувствовал себя бесконечно счастливым и гордился тем, что им так хорошо в постели. «Я хочу, чтобы мой ребенок изучал карате», — пробормотала она ему куда-то в шею, освобождаясь из его объятий. «Если, конечно, у меня когда-нибудь будет ребенок». Он улыбнулся в темноте. «Твой ребенок? Ты, наверное, имеешь в виду кунг-фу?» «Нет, карате». «С какой стати?» потому что я хочу, чтобы ты ее всему научил. Ты ведь преподаешь карате, не правда ли? На кунг-фу же ты не можешь переключиться?» «Человек не может ни на что переключиться», — сказал он. «Выучился одной профессии, держись за нее до конца». «Какой же непростительной ошибкой было то, что мы тогда расстались», — думал он, — «ведь я едва не потерял лучшего друга. Я хочу сказать, ты не пойми меня неправильно. Это все равно, что выбирать себе партнера. Как долго в наше время длятся связи?» 10 лет, — ответила она. «Сегодня среднестатистический брак длится 10 лет. Я читала об этом в газетах. Но такое происходит, когда люди все делают неправильно. А если они делают все правильно, то, надо полагать, связь может длиться гораздо дольше». Рори перекатился на кровати и заглянул ей в лицо. «А что ты здесь делаешь, Кэт?» От такого вопроса она слегка вздрогнула. «Я подумала, что, может, нам снова быть вместе. И еще я подумала, что, может, нам завести ребенка. В конце концов, почему бы не попробовать?» «Кэт!» «Знаю, знаю!» «Кэт, у меня не может быть детей. Ты же знаешь об этом». «Ничего страшного. Я тут говорила с Меган. Она ведь врач, не так ли?» «Да». «Так вот, она говорит, что операцию можно сделать заново, то есть провести вазэктомию наоборот». «Чтобы все вернулось на круги своя?» «Не совсем. Просто вместо того, чтобы резать, как это у вас называется, трубы?» «Протоки. Спермопротоки, кажется, так. Вместо того, чтобы резать протоки, они их сшивают». «Это заблуждение, непростительное заблуждение. Единственное, к чему могла привести подобная операция, это к новым разочарованиям и боли. Лучше не оглядываться назад, да и поздно уже». «А известно ли тебе, каковы шансы на то, что операция сработает?» «Я понимаю, что это как стрелять вслепую», — Меган мне говорила. «Я знаю, когда тебе делали эту операцию, тебя предупреждали, что она необратима». «Именно. Ты считаешь, я сам не задумывался об этом? Не размышлял над тем, чтобы все вернуть обратно и снова попытаться родить ребенка?» «Исключительно ради тебя», — думал он. «Исключительно, чтобы сделать тебя счастливой». «Но такое случается сплошь и рядом, Рори. Мужчины делают обратную вазэктомию и снова оплодотворяют женщин, точно так же, как кто-то выигрывает в лотерею». «А ты знаешь, каковы шансы выиграть в лотерею?» «Я еще раз тебе повторяю, да, это как выстрел вслепую. Но в то же время кто-то постоянно выигрывает в лотерею. А ты, мне кажется, станешь замечательным отцом, сильным, благородным, остроумным. Да что говорить, ты уже стал замечательным отцом». «Но я устал. Почему ты не хочешь этого понять? Я уже выложился до конца. Даже если бы все вернулось на круги своя, в чем я сильно сомневаюсь, я уже все это проходил. Бессонные ночи, грязные пеленки, вплоть до куска дерьма в ящике с бельем».